Какая у тебя программа бытия? Это невозможно. У нас с братом разные задачи, произнес светловолосый. У каждого своя программа. И только в человеке, выполняя каждый свою программу, мы тем не менее можем работать и над общей. Стать частичками новой энергии, присущей только человеку. Как же можно работать над разным, противоположным, и в то же время делать общее хорошее? Недоверчиво поинтересовалась Анаста. Можно, постоянно обгоняя на чуть-чуть друг друга. Когда идти, Анастушка, ты начинаешь, одна из твоих ножек вырывается вперед, оставив позади другую. Потом отставшая вдруг вырывается вперед. Друг с другом ножки как бы соревнуются. В итоге вместе они тело вперед передвигают, подчиняясь мыслям. Вот так пример привел. Я даже обсмешился. Вступил в разговор, перебив брата темноволосый. Если уж представлять нас двумя ногами, так ты совсем коротенькая ножка, а я длинная-предлинная. Я как шагну, так тело сразу через горы переносится. А ты болтаешься едва, движение изображая. Я, выполняя свою программу, уже пятый раз довожу человечество до планетарной катастрофы. И пусть по мысли Создателя вновь возрождается оно, я вновь его хрясь катастрофы планетарной, чтоб не дурила. Да, ты талантлив, братик мой. Действительно, не раз ты приводил к всеобщей катастрофе жизнь планеты всей. Но катастрофы тебе открытий знаний новых не приносят и сил тебе не прибавляют. А человеку знания новые они всегда дают, и человечество вновь возрождается. Но сначала в муках адских гибнет вместе со всеми знаниями. Неведомо нам, брат, с тобой, Создателя, программа. Быть может, так однажды произойдет, что за мгновение до катастрофы человечество ее предотвратит и озарится мысль его тогда неведанным нам с тобой устремлением. Ты надоел мне своими светлыми мечтишками, мой светленький сопливый брат. Ты, девочка, меня, а не его послушай, обратился темноволосый юноша к Анасте. Я, девочка, тебе всю свою силу популярно покажу. Мой светленький тут кое-что правильно сказал. Действительно, человеческая мысль — это огромная энергия. Моей подстать. И уж тем более его. Действительно, каждый человек, правильно распорядившись этой энергией, способен мир переиначить. Но есть еще невиданная энергетическая мысль – это коллективная мысль. Это когда в единое сливается множество мыслей отдельных людей. Если в единое сольются мысли всего человечества и получится общечеловеческая мысль, мы с братом перед ней покажемся букашками. Но я научился не допускать возникновения коллективной мысли. Это я подбрасываю человечеству разные философские умозаключения и представления. В итоге 1 миллиард людей коллективно мыслит одним образом, а другой иным, тем самым дезавуируя первую группу. Я, девочка, являюсь воплощением всех темных сил Вселенной. И если ты со мной сольешься, непревзойденной силой станешь обладать. Непревзойденной силой станем мы. У меня есть план. Таинственный, ты суть его поймешь и будешь помогать мне. Мы вместе сделаем всех людей своими игрушками. Мы будем играть с их разумом. Я сделаю тебя властительницей человечества. И однажды ты поведаешь мне. Мне не нравится такой план, ответила Анаста и добавила. «Я никогда не буду принимать в нем участие, и никто из людей, думаю, тоже не согласится». «Не будешь принимать? Ты, девочка, просто еще не знаешь, насколько это увлекательная игра – направлять по своему желанию мысль людскую». «И не спеши говорить, будто люди не будут следовать моей программе. Уже изобретено колесо, примитивное пока. Но потом люди соединят два деревянных колеса шестом, а это соответствует моему плану, моей гениальной программе. Но что плохого в колесе? Когда потребовалось возить корм ранентому мамонту Дану, тележка с колесами в этом помогла». «Все хорошо, девочка. Даже очень здорово. Это колесо будет усовершенствовано. Будет сделано великое множество колес, и люди увидят, что колесо неудобно катить по естественной земле, по бугоркам, ямочкам, траве высокой. И тогда они покроют огромную часть земли каменной коркой, чтобы беспрепятственно катились по ней колеса. И они будут, все увеличиваясь в количестве, раскатываться по стонущей земле. Одних людей нести на себе, других безжалостно давить собою. Ты, девочка, сама себе ответь, попробуй. Что может быть сильнее силы той, которая способна людей к погибели направить? А не найдешь себе ответа? Величие мое, признай». Задумалась Анаста, но не нашла в себе ответа. Снова посмотрела на светловолосого юношу. На немой вопрос девочки светловолосый ответил. «Мой брат, Анасточка, нарисовал тебе безрадостную картину. Такова его задача, и он добросовестно выполняет ее. В твоем взгляде читается вопрос. Есть ли программа и у меня? Она есть. И я тоже хочу призвать тебя принять участие в моей программе». «Чего же хочет ваша программа?» «Попробовать понять создателя великое творение, человека. Понять величие свершения его будущих». «Но разве на земле еще не все сотворено?» удивилась Анаста. «Дело в том, Анасточка, ты видишь распустившийся перед тобой прекрасный цветок. Каждое растение или животное совершенно само по себе. Но все они еще и взаимосвязаны между собой. Казалось, Создатель сотворил чудесный, гармоничный и совершенный земной мир. Но это не означает, что мир этот не может быть усовершенствован. Творение Создателя можно рассматривать лишь как заготовки материала для более совершенного творения, создания невиданной ранее и непредставляемой еще никем прекрасной и совершенной формы жизни. «Но кто может быть совершеннее самого совершенства?» – изумилась Анаста. «Производная от него сын и дочь великого родителя. Например, ты и Анасточка». «Я? Но мне даже в представлениях не видится, как можно изменить уже созданное. Мне, например, совсем не хочется хоть на чуть-чуть изменить распустившийся в моем цветнике цветок. Я даже думаю, его ни в коем случае нельзя менять, чтобы не испортить совершенство». «И зачем менять котенка? А как можно усовершенствовать, например, мамонта Дана? Изменить его хобот, ушки? Как изменить? Зачем?» «Но ты ведь изменила мамонта Дана, Анасточка». «Нет, я его никогда не изменяла», — удивленно возразила она. «Внешне? Да, не меняла. Но твой мамонт Дан выполняет гораздо больше человеческих поручений, чем все другие мамонты, когда-либо жившие на земле. и понимание данным порученного ему качественно иное. Ты сразу поймешь это, сравнив его с остальными похожими с виду вашими мамонтами. Да, теперь понимаю. По-моему, он умнее всех других. Просто раньше я об этом как-то не задумывалась. Вот видишь, значение имеют не только внешние формы строения тела. Содержание и предназначение важнее. А содержание и предназначение для Дана сотворила и определила именно ты. И стал мамонт Дан внешне не отличающийся от других мамонтов, сотворенных великим создателем, все же другим. Теперь он совместное создателе и твое творение. И чье больше, неизвестно. Ведь мамонт Дан изменен не только в способности выполнения большего числа команд, необходимых быту человеческом. Он стал более смышленным, преданным и чутким. Вспомни, однажды ты уснула на сухой траве под высоким-высоким деревом. А когда проснулась, увидела неподвижно стоящего над тобой мамонта Дана. Ты рассердилась. От него шел какой-то очень неприятный запах. Будто он выпачкался в чем-то непотребном и нарочно пришел, чтобы этим неприятным запахом прервать твой сон. Ты встала и пошла к дому по мокрой траве. А перед тем недовольно сказала мамонту Дану: «Вечно ты, Дан, отбиваешься от стаи, уже и приходить самовольно стал, даже когда тебя не зовут. Иди на свое пастбище, к братьям своим». Ты ушла босыми ножками по мокрой траве, ни разу не оглянувшись. Ты помнишь, Анасточка, что мокрой была трава? Да. А знаешь, почему от мамонта Дана так неприятно пахло? Нет. Когда ты уснула, началась гроза. Не только людям, но и животным известно, что молнии чаще всего попадают в высокие деревья. Дан видел, как ты засыпала, и когда началась гроза, он встревожился и пришел из стаи к тебе. Он не стал будить тебя, а просто встал над тобою, закрыв от дождя. В дерево, под которым ты спала, ударила молния. Один сук загорелся и стал падать. Он упал бы на тебя, но мамонт Дан успел хоботом отбросить его. Потом загорелся второй сук. Дан отбросил и его. Но огонь успел обжечь мамонту шерсть на голове, и она стала тлеть, издавая неприятный запах. Нестерпимо болело обожженное место. Но Дан неподвижно стоял над тобою, спящей. Когда же ты уходила, упрекнув его в назойливости, он даже обидеться не смог и о боли забыл. Он радовался, что ты не пострадала, и потом, залечивая ожог, думал о тебе с нежностью. Анаста вскочила, побежала к стоящему поодаль мамонту. Он закивал радостно головой. Анаста ухватила его за кончик хобота, похлопала по нему ручкой, прижала щекой, потом поцеловала. Мамонт замер. Он так и остался стоять неподвижно с зажмуренными глазами. Даже когда девочка отошла от него и вернулась к светловолосому юноше. «Я поняла», — сказала Анаста светловолосому. «Мамонт Дан переделан. Может быть, само так получилось, может, я ему чем-то помогла? Он отличается от просто созданных творцом мамонтов. Значит, человеку дано такое право переделывать?» «Дано», — ответил светловолосый. «Подумай теперь, в соответствии с какой программой?» «В соответствии с хорошей». «Так определи ее, выбери, создай». «Значит, тот, кто создал все на земле, не создал никакой программы, по которой должен жить человек? Я думаю, он предоставил человеку множество вариантов на выбор, но сам мечтал лишь об одном. О чем? Ответ: только человек найти может. А где его искать? В себе. Мысленно представляя, просчитывая, сравнивая разные варианты устройства жизни на Земле. Значит, люди живут на Земле, живут, но не знают ничего о программе Создателя? Людям дано великое знание биологических возможностей развития, но у людей есть разные свободы, в том числе и свобода заменить биологические возможности технократическими. Им решать, использовать ли внутренние глубинные возможности, например, живого дерева, которое растет, ощущает биологические ритмы и, приспосабливаясь к ним, регулирует свое состояние в зависимости от окружающих условий. Или использовать внешние поверхностные возможности мертвого дерева. Люди, вставшие на технократический путь развития, используют поверхностные возможности, изготавливают из дерева какие-то орудия, применяют в качестве топлива или строительного материала. Люди всегда выбирают почему-то технократический путь, а он неизбежно приводит их к катастрофе. Так уже не раз случалось. Все планетарные катастрофы ведь мыслями людскими сотворяются. Мыслями, за которыми следуют деяния. Но ледник, который заставил мой род покинуть свой дом, никто из людей не сотворял. Твой род, Анасточка, уже встал на технократический путь. И согласно программе жизни, ледник его настигнет и погубит. Но возродится жизнь, появится новая надежда на человеческий разум. Если ледник кто-то остановит, а это может сделать только человек, твой род будет жить в технократическом мире. И рано или поздно технократический путь все равно приведет его к катастрофе. Правда, есть вероятность, что человек, нашедший способ остановить ледник, а значит предотвратить одну катастрофу, сможет предотвратить и последующую, сможет незадолго до очередной катастрофы озарить души людей пониманием ошибочности их выбора и предотвратит ее. Тогда человечество может избрать новый путь, постепенно и осторожно демонтируя смертоносные свои изобретения. Но озарить души людей технократического мира тяжело. В период технократической жизни люди перестают быть разумными существами. Необходимо не к разуму их обращаться, к чувствам. И через чувства сообщить им суть божественной программы. Для этого почувствовать, познать ее необходимо самому. А разве тобой она не опознана? Окончательно нет. Думаю, ее познание вообще нельзя завершить, как завершается познание программы его брата. Ее познание нельзя завершить. Завершение – это остановленное движение. К тому же я не вижу предела в совершенствовании, например, твоего мамонта. А других зверей? И других тоже. Ты же знаешь, Анасточка. Потомство всех животных перенимает повадки, навыки своих родителей. Значит, каждое новое поколение будет чуть совершеннее предыдущего. И если человек правильно определит предназначение всех тварей, если каждое последующее поколение продолжит совершенствовать вокруг себя животный мир, который освободит человека от всех бытовых забот, тем самым освободится мысль человеческая для более важных свершений. Наверное, так оно и может получиться, если про зверей говорить. Но вот цветок я никогда не захотела бы совершенствовать. Он очень-очень совершенен. Я тоже так думаю, Анасточка. И все же твой прекрасный цветок – лишь краска, предоставленная создателем своей дочери для ее будущих творений. Почему краска? Цветок ведь живой. Да, конечно, он живой и самодостаточный, и в то же время он может быть всего лишь маленькой частичкой великой по красоте живой картины. Взгляни на свой цветник. Самым красивым в нем выглядит твой любимый цветок. Но если ты посадишь на ней еще 2 или 3 таких же цветка, вид цветника изменится. Потом ты можешь посадить другие, не похожие на эти, но тоже красивые цветы. И вид цветника снова изменится. Потом ты можешь разные цветки располагать в разной последовательности, совершенствуя живую картину. Предела совершенства нет. Движение к нему соответствует программе Создателя. Значит, человек создан для того, чтобы все вокруг себя делать красивее и красивее, чтобы совершенствовать подаренный ему Создателем мир. В этом главное предназначение человека. Творить чудные живые картины, познавать и совершенствовать животный мир – это, конечно, важное предназначение человека. Но главное мне видится в другом. В чем? Человек, совершенствующий божественное мироустройство, непременно будет сам становиться все более совершенным. И предела этому явлению не видно. Великие возможности откроются пред ним. А почему он будет совершеннее? Человека ведь при этом никто обучать не будет. Ты, Анасточка, сотворила красивый цветник, и твой опыт помог тебе понять, как это делается. На следующий год ты постараешься сделать свое творение еще лучше. И сделаешь, используя предыдущий опыт и чувства. Значит, сотворив первый раз, ты приобрела опыт, знания, ощущения, позволяющие тебе создать более совершенное. А это значит, что само твое творчество тебя обучает. Творчество в божественной живой природе совершенствует Творца. Конца не видно и вершин, есть бесконечность в творчестве таком великом. Мне очень хочется жить в таком чудесном мире, где все может бесконечно совершенствоваться, где Творец будет совершенствовать свои творения, а творения будут совершенствовать своего Творца. Хочу, чтобы жили в этом мире мои папа и мама, мои братья и дедушка Вуд и весь наш род. Улыбнулась Анаста, и глаза ее засияли. Нужно остановить ледник. Как это сделать? Как? Человеческая мысль – сильнейшая энергия Вселенной. Ее возможностям предела нет. Важно научиться ею правильно пользоваться. Но как? С помощью чего это сделать, неведомо. Лишь человеку это открытие великое под силу сделать. Наверное, моя мысль совсем еще маленькая и не сильная. Грустно вздохнула Анаста. Я хочу, чтобы ледник остановился, но он все приближается, и с каждым днем все холоднее становится. Значит, маленькая мысль моя. Если бы Мамон Дан умел мыслить про ледник, голова у него большая, значит, и мысль в нем может большой и сильной быть. Анаста подбежала к мамонту и, шлепнув ладошкой по протянутому ей навстречу хоботу, взволнованно произнесла: «Ты такой большой, Дан, и у тебя большая голова. Значит, большая мысль в ней может быть заключена. Помысли своей мыслью, да, настанови, ледник. А то ты все только слушаешь да слушаешь. Сходи, Дан, хотя бы на пастбище. Пищи все меньше для тебя становится. Мама Дан кончиком хобота погладил девочку по щеке, по волосам, медленно развернулся и стал удаляться. Кот по кличке Котенок разбежался, прыгнул мамонту на ногу и, цепляясь за шерсть, скарабкался ему на спину. «Тебе, Анасточка, и твоим питомцам пора покинуть это место», — обратился светловолосый юноша к девочке. «За той горой уже стоит ледник. Это еще не основной ледник, но и он может сдвинуть гору, закрывающую долину, снести сады и дома, в которых жил твой род, и от него с каждым днем понижается температура. Основной ледник будет напирать на этот лед, и гора медленно начнет сдвигаться. Это произойдет через несколько дней. Я не покину это место. Я должна увидеть его, этот лед, и понять, зачем он надвигается на нашу землю. Я должна придумать, как остановить ледник. Завтра утром я взойду на гору и увижу его. Удачливых и точных мыслей тебе, Анасточка, — поклонился девочке, прощаясь с ней светловолосый юноша, и обратился к брату своему. Пойдем, мой брат, от взора девочки не будем ей мешать. Быть может, и удастся ей познать, как научиться мыслью управлять. «Пойдем, пойдем, ты главная помеха среди нас», — расфилософствовался тут, разговорился. «Ой, подождите, пожалуйста, подождите», — встрепенулась вдруг Анаста. «Вы рассказали каждой о своей программе, а у меня программа, значит, тоже быть должна. Но я о ней ни разу не думала. Быть может, нет ее во мне. Мы, девочка, уходим прочь от взора твоего. Ты побыстрее думай, не ленись. Совсем немного времени осталось у тебя. Всего лишь 2 восхода солнца», — сказал темноволосый, не ответив на вопрос. И юноши ушли.